Глава 22. Вместе с гвардейцами Касимовских к нам прибыли и агенты ВКЖ. Все гости двигались огромной колонной на боевых машинах. Разумеется, гербы как рода Касимовских, так и самой ВКЖ были изображены на каждой тачке, чтобы никто ненароком их не атаковал. Мы смотрели на остановившийся возле покореженных ворот имения Булатовых кортеж. Из машин быстро высыпались бойцы, взявшие периметр под контроль. В нашу сторону были направлены автоматы. Делалось это довольно тактично, никого конкретного на прицел не брали. Однако же свои намерения гости этим жестом выказывали более чем наглядно. А еще я чувствовал, что у всех одаренных здорово напитаны покровы. За моим правым плечом стоял хмурый Вася Васильев и еще несколько гвардейцев. Я чувствовал, что и мои ребята тоже готовы сорваться в бой в любой момент. Открылась дверь одного из медведей Касимовских. Я увидел пузатого мужичка средних лет в дорогом костюме. Я видел его фотки ранее и сразу признал в нем Измаила. В сопровождении верных людей он направился в мою сторону. Примерно на середине пути к его группе присоединилась группа из «Тигра» ВКЖ. «Ух ты, сам глава новосибирского филиала ВКЖ, генерал-майор Евстафьев Сергей Сергеевич лично прибыл. Высокий, широкоплечий мужчина с цепким взглядом и закрученными усами. Форма ведомства на нем сидит как влитая. Очень представительно выглядит мужик. Кстати, он глава графского рода, как и я. Но этим мало кого удивишь. Примечательно другое. Его род лет 300 был баронским, но стал графским за пару минут до того, как самого Сергея Евстафьева назначили главой новосибирского филиала ВКЖ и сделали генерал-майором. Мой братец Михаил не очень любит, когда на важных постах сидят представители средней или еще хуже мелкой аристократии». «Максим Константинович, рад нашей встрече!» Измаил Касимовский, натянув дежурную улыбку, протянул мне свою ковшеобразную ладонь. Не представился, гад. Ладно, сам напросился. «Здравствуйте. Прошу прощения, мы не знакомы. Не видел вас раньше в Новосибирске», — проговорил я ровно. Измаил даже глазом не дернул, а вот некоторые его сопровождающие напряглись. «А, прошу прощения», — улыбнулся Касимовский. «В широких кругах я не так известен, как вы, Максим Константинович. Ролики с моим участием не мелькают в интернете. А простой люд не скандирует мое имя, считая меня защитником от народа. Это вы у нас местная знаменитость. А я всего лишь княжич Касимовский Измаил Тагирович. Волею Малого Совета Российской империи назначен на исполняющем обязанности главы Новосибирской губернии». Метрах в 15 позади меня полыхнула жажда крови. Там стоял наследник, хотя теперь уже фактически глава рода Булатовых. Однако же Аристарх смог справиться с эмоциями, и никто вроде бы не заметил его вспышку. Я же, не показывая никаких эмоций, держал невозмутимое выражение лица. Удивлен ли я, что Касимовского уже назначили? Честно говоря, не очень. Похоже, Михаил решил выжать максимум из ситуации. Продолжает загребать жар чужими руками. Сейчас вот я за него Булатовых размотал. Некому больше губернаторский пост защищать. И все же Малый Совет. Странный орган экстренного реагирования. Существует обычный совет, куда входят министры, члены правящих семей и еще некоторые господа, занимающие важные посты. Но совету нужно время, чтобы собраться и что-то решить. А зачастую решение необходимо было принять еще вчера. Поэтому и придумали малую форму. Для нее достаточно 3 голосов членов совета. Правда, решение Малого Совета в дальнейшем обязательно должно подтвердить или опровергнуть решение нормального совета. В общем, подручные Михаила замутили для Измаила Касимовского должность. Очень нагло с точки зрения других фракций. Но Михаилу уже плевать. «Поздравляю, Измаил Тагирович», — кивнул я. А что насчет старого губернатора?» «А он заочно смещен с должности и заочно арестован, как и все члены его рода», — улыбнулся Косимовский. «За связь с террористами. В свое время вы обнаружили завод, на котором террористы производили уйму запрещенных препаратов. Это дело было расследовано до конца и вывело к роду Булатовых. Они соучастники, представляете?» На сей раз идеально отыграть Косимовский не мог. Я увидел хитрый и самодовольный блеск в его глазах. «Но о террористах поговорим позже, Максим Константинович», — продолжил он. «Прежде я хотел бы вам сообщить, что его высочество царевич Михаил был бы очень рад видеть вас среди своих соратников. Мы, соратники его высочества, для наших новых товарищей готовы на многое. Готовы помочь укрепить и возвысить род, набрать силу. Готовы сделать так, что никакая мелочь и думать не посмеет о том, чтобы навредить нашему товарищу. Его высочество же лично готов дарить своих самых верных соратников. А еще скажу вам по секрету. Его высочество сейчас гораздо ближе других к тому, чтобы стать императором всероссийским». «Да разве же это секрет?» — улыбнулся я. На миг Косимовский удивленно открыл глаза и тоже улыбнулся, на сей раз гораздо искреннее, чем раньше. «Рад, что вы понимаете такие очевидные вещи», — проговорил он. «Конечно», — хмыкнул я. «Очевидно же, что каждый верный вассал фракции должен искренне считать своего царевича фаворитом в борьбе за престол. Так что ваши слова для меня не секрет». «Смеетесь?» — нахмурился княжич. «Ни капли», — сухо ответил я. «Век одиночек заканчивается, граф», — в тон мне проговорил он. «Пришло время определиться. Вы и ваша невеста обретете счастье, присоединившись к нам». Возможно, я немного подустал за день, набегался, да и бой с монстрокнязем был хоть и недолгий, но жаркий, поэтому я позволил своим эмоциям чуть выглянуть наружу. Мне очень не понравилось то, что Косимовский только что упомянул Кристину. «Вы хотели отнять у меня мою невесту, хотели отнять у меня земли, жизнь. А теперь вам хватает наглости утверждать, что с вами мы будем счастливы. Вы за кого нас держите?» Жажда крови полилась из моего тела. Пусть это явление никак не увидеть глазом, однако оно прекрасно ощущается. Княжич Косимовский поморщился, дернул головой. Некоторые бойцы за его спиной до треска напитали покров, напряженно пытаясь понять, где враг. «С моей невестой мы будем счастливы в любом случае и в любом месте», — процедил я. Княжич скрипнул зубами. Он инстинктивно боролся против чего-то неведомого. Однако же под конец уступил и отступил на полшага. Я медленно взял эмоции под контроль. Вон некоторые бойцы Косимовских из тех, кто послабее, и тех, кто остался позади, уже сняли автоматы с предохранителей. «В любом случае, Максим Константинович», — пробормотал Косимовский, а затем мотнул головой, подобрался и уверенно продолжил. «Обдумайте хорошенько предложение его высочества. Приняв его, вы как минимум лишитесь проблем с оформлением трофеев после войн сразу с тремя родами. Ну а пока вернемся к террористам. Максим Константинович, рад был знакомству. Передаю слово главе новосибирского филиала ВКЖ Сергею Сергеевичу. Генерал-майор», — кивком он велел Евстафьеву выйти вперед. Глава новосибирского графского рода и новосибирского ЖВКЖ сделал три шага вперед, почти подойдя ко мне вплотную. «Приветствую, ваше сиятельство. От лица всего ВКЖ и от себя лично благодарю вас за ваш вклад в борьбу с терроризмом. А теперь прошу выдать нам арестованных по делу о терроризме членов рода Булатовых». Он властно кивнул в сторону Аристарха, стоявшего поодаль, и добавил: «Как я вижу, они в вашей власти. Хотя не понимаю, почему пленник и террорист не в кандалах». Взгляд его стал еще более тяжелым и цепким. Забавно. Мужик ведь в самом деле умеет управлять, командовать. и чувствует свою силу. Но с Косимовскими ведет себя как верный пес, не способный укусить хозяина и пойти против него. «Вы правы», — холодно произнес я, — «Булатовы в моей власти. Я захватил их главное поместье, верхушку рода, и предложил приступить к началу переговоров о мире. Напоминаю, они первые напали на меня. Я в своем праве, и все мои действия в рамках закона». «Верно», — грозно произнес генерал-майор. «Но ситуация уникальна тем, что род Булатовых признан пособниками террористов, а стало быть, все связанные с Булатовыми дела находятся под юрисдикцией корпуса жандармов. Пока мы не согласуем мирный договор, вы не имеете права вмешиваться в нашу войну, если на то нет причин, обозначенных в уложении о родовых войнах», — парировал я. «Вы идете против закона о контртеррористических мерах». «Это вы идете против уложения о родовых войнах, пытаясь отнять у меня моих пленников. Кстати, временно это моя земля», — проговорил я, кивнув на герб рода Белозеровых, который висел на воротах. «Собственно, благодаря гербу наш разговор и происходит на границе, и гости не входят вовнутрь. И на своей земле я вправе делать все, что захочу. Снимать все, что видит камера. Вы понимаете, о чем я?» Генерал-майор, княжич Косимовский и их сопровождающие буквально прожигали меня взглядами. «Вы понимаете, что вы сейчас идете на усугубление конфликта со всеми сторонниками Его Величества Михаила?» не выдержал Косимовский, встав рядом с Арефьевым. Я громко хмыкнул и изобразил недоумение. «А Его Высочество-то здесь при чем? По-моему, у нас с генерал-майором просто выдался небольшой юридический спор». Арефьев явно подавил тяжелый вздох. Да, до этого Косимовский держался здорово, ибо не знал про камеру. Но сейчас не стоило такого говорить. Однако же и сам новоявленный ИО главы Новосибирской губернии тоже показал, что не пальцем деланный, и быстро исправился. «Его Высочество и все его соратники всей душой поддерживают честных подданных и законы империи. А стало быть, считают терроризм одним из главнейших врагов человечества. Хуже террористов только монстры аномалий. А террористы, которые пытаются использовать монстров против человечества, худшие из террористов. И что получается, граф Белозеров? Я не верю, что такой герой, как вы, пытается укрыть террористов». «А я и не укрываю», — произнес я громко. «Я провожу свое независимое расследование, стараюсь во благо империи. Но не забываю и о своем роде. Где вы были, когда, как вы выразились, пособники террористов решили вторгнуться в мой дом? Я в своем праве, но я готов и отдать вам Булатовых». Я взял театральную паузу, а мои собеседники подумали, что я сдался, и начали победно улыбаться. Типа зажали меня в угол. Ну, а я рубанул. «Как и подобает истинному подданному империи, я сделаю все, что прикажет мне империя. Я отдам вам Булатовых, если на то будет воля Всеимперского совета. Я не хочу, чтобы представители ВКЖ нарушили закон. А если заберете Булатовых прямо сейчас, закон вы и нарушите». Хорошо я подготовился к этой пикировке. Вполне. Вольный воитель лишь в исключительных случаях может позволить себе выйти на задание, не будучи уверенным в том, что предусмотрел разные нюансы. Я предполагал, что именно так поступит фракция Михаила, и вместе с Кристи, Лизой и Пожарской выработал стратегию защиты. В итоге получилось так, что столкнулись лбами два непреложных закона. Если бы я первым напал на Булатовых, желая прищучить засевших у них Стрижовых, такого бы иммунитета у меня не было. Но мы, благодаря плану с подставным целителем, оказались защищающейся стороной. Интересно, а Батуми предусмотрел вмешательство Косимовских и ВКЖ, когда задумал всю эту интригу в спящего доктора? Кстати, он мне тут сказал, что если бы не вырубился от своей временной болезни, то тупо бы притворялся спящим всю дорогу и страдал бы ради будущего рода Белозеровых, ибо актерскую игру терпеть не могу. Клоун. А между тем гости продолжали на меня гневно пялиться, не понимая, что же делать дальше. Первым, как ни странно, попытался взять ситуацию в свои руки княжич Косимовский. «Что ж, ваша позиция нам понятна, Максим Константинович. На правах исполняющего обязанности главы Новосибирской губернии я ее принимаю. Раз уж так вышло, что обе стороны оказались в своем праве с точки зрения закона, мы вынуждены оставить все как есть и дождаться решения высшего органа. Надеюсь, на ближайшем совете будет поднят наш вопрос и будет принято решение. Либо же вы передадите Булатовых после того, как подпишете с ними мирный договор, верно?» Он испытующе посмотрел на меня. «Разумеется», — кивнул я. «Однако, ваше сиятельство, за жизнь и здоровье Булатовых отвечаете вы лично», — резко произнес генерал-майор. «Если Булатовы не переживут ваш плен или тем паче сбегут, род Белозеровых предстанет перед следствием и судом вместо них». «Принимается», — хмыкнул я. «На этом все. Полагаю, временному губернатору стоит отдохнуть, а то сразу после перелета столько вопросов пришлось решать». «Такова участь того, на ком лежит ответственность за жизни миллионов», — благосклонно проговорил княжич Косимовский. «До встречи, Максим Константинович!» Стоя у ворот, я смотрел вслед кортежу ВКЖ и Косимовских. Сзади послышались шаги. Ребята подвели ко мне княжича, князя Булатова. «Вы приняли на себя удар всей фракции царевича Михаила, чтобы прикрыть мой рот», — проговорил он. «Я благодарен вам за это, но я не пойму, зачем вам это». Обернувшись, я кинул его придирчивым взглядом. «В самом деле не понимаешь?» «Нет», — мотнул он головой. «Я волен... я отличный страж, закрывающий немало аномалий. А отличные стражи не упускают свою добычу». «Стало быть, мы для вас лишь добыча?» — поморщился он. «Хотя чего я хотел после всего, что сделал мой род?» «Верно мыслишь, но не все так просто. Ты слышал последние слова своего отца? Твоя реакция меня удовлетворила». Он усмехнулся и почесал подбородок. «В тот момент я просто хотел верить тому, что перед смертью отец сказал, что думал, а не то, что его заставили. Однако же теперь, после появления Косимовского и ВКЖ, в принципе, сомнений у меня быть не может. Мы в вашей власти, граф. Если есть возможность спасти моих детей, жен, матерей, братьев, сестер, мой род, я сделаю все, что вы скажете». «Ваш отец искал прощения царевича», — произнес я хмуро. «Но, полагаю, искать нужно было искупление. Я ненавижу орден разочарования всеми фибрами своей души, и мне очень мерзко от сложившейся ситуации, от того, что меня пытаются обвинить в пособничестве этим тварям. Но я готов дать вам шанс. Я считаю, что глупо все неугодные рода пускать под нож. Если так делать, некому будет сражаться с монстрами из аномалий». Булатов замер, изумленно пялись на меня своими небесно-голубыми глазами. «Вы очень благородны. Прошу прощения за эти слова, но и не подумаешь, что совсем недавно вы были личным дворянином». «Это не важно», — усмехнулся я. «Я лишь говорю, что думаю и чувствую. Я считаю, что род Булатовых может искупить свои грехи перед человечеством. Аномалии невообразимое множество. Много людей пострадало от них. Полей для искупления всем хватит, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю», — с самым серьезным видом кивнул он. «Но это позже», — продолжил я. «Сейчас нам нужно закончить наши распри, но растянуть процесс как можно дольше». «Еще до прибытия Косимовских я убедился, что наши войска отступили с ваших земель», — решительно проговорил он. «Что дальше?» «А дальше на ваших объектах обоснуются мои бойцы», — произнес я, внимательно наблюдая за реакцией. Он поморщился, но все же кивнул. «Понимаю, принимаю. Возражений нет. Полагаю, в главном имении будет больше всего ваших воинов». Намекает на то, что нам нужно держать его семью в заложниках. «Нет», — усмехнулся я, — «чем смог удивить княжича? А зачем мне тут огромный контингент? Фай уже разложила в укромных местах камешки из старых стен моего дома, пропитанные моей родовой способностью. За последнее время я умудрился ее прокачать. Теперь заряда в камнях хватает надолго. А мои призраки-солдаты в полной невидимости могут кружить вокруг камешков, отлетая от них уже довольно далеко. В общем, мы будем знать обо всем, что творится у Булатовых в доме». «Идти против меня не в ваших интересах», — спокойно произнес я. «Выживание вашего рода зависит от меня. Я считаю, вы, главная семья Булатовых, достаточно умны, чтобы понять это. А значит, излишний контроль за вами мне не нужен». «Благодарю», — ошарашенно проговорил княжич. «Но», — я наставительно поднял указательный палец, — «есть у меня подозрение, что твой дядя может и не разделять ваше мнение. Займитесь им сами». В этот момент захрипела мини-гарнитура в моем ухе. Чувство иррациональной тревоги коснулось моей груди. Похоже, произошло что-то, не входившее в наши планы. «Да», — ответил я резко, приняв от Батуми запрос на сеанс связи.